Мирские удобства приносят монаху духовные скорби. Однажды отец Феофилакт из Нового Скита видел, как сатана с высунутым языком обходил каливы скита и дразнил монахов. «Ха-ха-ха!» — оставили монахи молитву и стали суетливыми, как миряне, постоянно заняты работой. А когда некоторые монахи установили в скиту телефонную станцию, отец Феофилакт видел святого Иоанна Предтечу, который был очень опечален. Как же не печалиться святому Иоанну Предтече и всем святым отцам афонским, когда некоторые монахи в жизненных удобствах подражают больше мирянам, чем святым отцам, которые с ревностью подвязались Христа ради и не только сами стали святыми, но и сделали святой дикую гору Афон, так что она стала называться «Святой горой», и мы сегодня похваляемся тем, что являемся святогорцами.